Здравствуйте, или как у нас говорят, шалом. Сегодня мы начинаем новую программу на тему «Основы веры», которая создана для того, чтобы вы, слушатели, могли задавать и обсуждать духовные вопросы, возможно, возникающие у вас. Бог, Его реальность, Библия, достоверность Библии, кто Иисус, еврейский народ, Его роль в истории человечества, эти и другие интересные предметы будут обсуждаться в ближайшие недели, и мы надеемся, что вы еженедельно будете слушать радиопередачи «Злачные партии». Меня зовут Мартин Вулф. Я родился в еврейской семье и был воспитан в традициях еврейского народа. Мы тщательно придерживались празднования субботы. При закате солнца в пятницу вечером моя мама зажигала свечи шабош, повторяя соответствующую молитву. Отец мой благословлял хлеб и вино и читал молитву Кадыш. Мы регулярно посещали богослужения в синагоге. Во время Второй мировой войны мой отец работал в качестве электротехнического инженера на оборонной фабрике. Часто он работал целую ночь. И чтобы успокоить наш страх, моя мама начала читать рассказы из Писания, то есть из Библии, и действительно это помогало. В синагоге я замечал, что мужчины прикладывались к священным свиткам молитвенной шалью, то есть талес, которую одевали на время молитвы, а затем целовали лишь тот участок талес, которым прикасались к свиткам. Мне объяснили, что таким образом они оказывали уважение и честь Слову Божьему. Итак, я уже с самых ранних лет дома и в синагоге научился уважать Библию. Когда подрос, меня научили основным принципам еврейской религии. Раввин Моисей Маймонт просто и понятно изъяснил эти законы в изложении 13 принципов веры. Два принципа оказались очень полезными в моем искании правды и внутреннего покоя. Шестой принцип так звучит: «Я верю совершенной верой, что все слова пророков являются правдой». Последний принцип гласит: «Я верю совершенной верой в пришествие Мессии, и несмотря на то, что Он медлит, я буду ожидать Его ежедневно». Конечно, мы соблюдали такие праздники, как Пасха, Перим, и во время святых праздников Нового года и Искупления. Мы всегда были на богослужениях в синагоге. Таким образом, я узнал о Боге, о Писании и о Мессии. Через читаемые мной места из Библии я увидел, что Бог свят, праведен и справедлив. Библия мне показала, что я в основном эгоист, сосредоточен над самим собой, непослушный родителям и тому подобное. Хотя я и знал об этих чертах моего характера, я никогда не хотел признаваться в этом перед кем-либо. А это мое состояние как раз и является тем, что Бог называет грехом. Мне стало понятно, что я был противоположностью того, чем Бог хотел меня видеть. Неудивительно тогда, что Бог казался таким далеким и недоступным. Самым важным вопросом для меня было: – как мне подойти, приблизиться к Богу? Как получить прощение грехов? По еврейскому преданию, день искупления как раз назначен был для того, чтобы разрешить этот вопрос для каждого человека. День искупления Йом-Кипур – самый великий день в еврейском календаре. Весь этот день проводится в синагоге, в посте и молитвах, читаемых из молитвенника. В их человек умоляет Бога простить его грех и записать имя его в книгу жизни на наступающий год. Я хочу вам рассказать о моем переживании в синагоге в день праздника Искупления, как раз перед обрядом бар-мицвах в 13-летнем возрасте, когда я стал ответственным за все, что я делал, включая мои грехи. Вскоре после того, как мы прибыли в синагогу в этот день, я заметил старшего человека, стоявшего несколько рядов впереди меня. На нем был длинный талес, молитвенная шаль. Он читал молитвы из молитвенника. Во время молитвы он бил себя в грудь, и когда иногда поворачивался, мне казалось, что он плакал. Я думал: вот человек, который знает все ритуалы, все молитвы, Даже на иврит он, наверное, знает все, что касается прощения. Я спрошу его, имеет ли он уверенность в прощении его грехов. После службы я подошел к нему и спросил: «Господин, уверен ли вы в том, что грехи ваши прощены?» Я не забуду слезы, катившиеся по лицу его. Его ответ еще и сейчас звучит в моей памяти: «Сынок, я только надеюсь». Вы не можете представить, как я себя чувствовал. Я рассуждал про себя: как же я могу знать, что Бог действительно услышал мои молитвы? Могу ли быть уверенным, что мои грехи когда-либо будут прощены? Я не знаю ни молитв, ни ритуалов, ни праздников, ни древнееврейского языка. Если этот старший человек, знающий все это, еще не уверен в Божьем прощении, то как я могу на это надеяться? Думая, что я никогда не найду ответы на эти и подобные вопросы, я пытался выбросить их из моей головы, но тщетно. С течением лет, вырастая, я понял, что, следуя только традициям и ритуалам, невозможно добиться исполнения жажды и нужды моего сердца. Годы прошли. Я встретил чудную молодую девушку, из которой я вступил в брак. Мы вместе поехали в Европу, где я продолжал мое обучение. Однажды во Франции моя жена спросила меня, читал ли я когда-либо Новый Завет. Когда я сказал «нет», она предложила, чтобы мы вместе его прочитали вслух. Я согласился. Это будет интересно. Итак, мы раскрыли первую книгу Нового Завета, Евангелие от Матфея. Первый стих уже привлек мое внимание. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». «Стой», — подумал я, — «Давид и Авраам — евреи. Что этот христианин знает о еврейских личностях?» Я продолжал читать первую главу Матфея и был удивлен и поражен стихами 21, 22 и 23. «Родит сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Сидева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит «с нами Бог».» Слова, реченные через пророка, удивили меня. О каком пророке говорит Матфей? Мне объяснили: пророк Исаия из Ветхого Завета. Я хотел это проверить. И первый раз в жизни начал читать Священное Писание пророков Ветхого Завета. Я признаюсь, что начал читать с враждебными чувствами. Моя цель была доказать, что Матфей ничего не знает об Аврааме, о Давиде, о пророках и о Ветхом Завете. В книге пророка Исаии, в 7 главе, в 14 стихе, я нашел следующие слова: «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». Матфей был прав. Тогда я узнал, что Матфей также был евреем. Его еврейское имя было Левий. Я продолжал читать пророка Исаию. В 9 главе, в 6 стихе, я узнал больше об этом сыне. «Ибо младенец родился вам, нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Эти стихи и многие другие из Священного Писания, которыми теперь я, к сожалению, не имею времени поделиться с вами, убедили меня, что пророки действительно говорили о Мессии. Например, пророк Михей пророчествовал, где Мессия должен родиться, а пророк Даниил предсказывал, когда Мессия должен был родиться. Итак, единственная личность в истории, которая сходится с описанием Мессии из пророков, была личность Иисуса. Неужели это возможно? Я должен был честно поступить с самим собой. Я не мог игнорировать факты. Я не мог сказать, так как еврейский народ традиционно не верит, что Иисус — это Мессия, то и я не буду верить. Я вспомнил шестой принцип, который подтверждает, что слова пророков достоверны и истинны. Если мои еврейские пророки объявляют Иисуса Мессией, почему мне не поверить? Ведь у них не было никакой нужды писать неправду. Теперь я был уверен, что Иисус является моим Мессией. Но еще один вопрос оставался без ответа. Как я могу получить прощение грехов? Я с радостью узнал, что Бог через пророка Исаию объявил подробно, как Иисус взял мой грех на себя, чтобы мне быть прощенным. В 53 главе я читал: «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Тогда сказал Богу я в молитве, что я действительно поверил, что Иисус Мессия, и что Он отдал жизнь свою, чтобы грехи мои были прощены, и что теперь я желаю, чтобы живой Мессия Иисус управлял моей жизнью. Почти 19 лет прошло, как я уверовал в нашего еврейского Мессию Иисуса. Раньше я сказал, что я был искателем правды и мира. За эти 19 лет я имел постоянное подтверждение факта, что мое доверие Иисусу и упование на Него было полностью оправдано. Он дал мне и правду, и покой. Я надеюсь, что мое свидетельство послужило вам на пользу. Надеюсь также, что на следующей неделе вы снова будете слушать радиопередачу. Я буду говорить о доказательствах существования Бога. Благодарю вас за ваше внимание. Спокойной ночи. Благослови вас Господь.